Эта миссия одобрена легионом, но она не поощряется. Он несколько секунд искал подходящее слово. У нас не будет официальной поддержки, все на свой страх и риск. Включая материальное обеспечение, заказчик нам ничего не передаст. В каком смысле? Мы же и раньше оплачивали из своего кармана тела, оружие и снаряжение. Да, но мы всегда начинали из башен легиона, или нам обеспечивался транспорт в случае дальних миссий. Теперь же и доставка, и капсулы материализации, и вообще все, за наш счет. Понадобится или корабль-носитель, или наземная база, которую можно сбросить с орбиты. Трой явно долго изучал предложение, прежде чем обратиться ко мне. Это хорошо, он никогда не казался мне склонным к авантюрам, меньше шансов угодить в переплет. Еще это долгая миссия, не получится все сделать за одну жизнь. Потребуются сменные тела на случай смертей, желательно много. Еще снаряжение, боеприпасы, приличный реактор, питательная смесь для синтезатора и пищевые пайки. Чем больше Трой перечислял все необходимое, тем больше становилась воображаемая сумма у меня в голове. Теперь понятно, почему он ко мне обратился, сам не потянет. К тому же корабли-носители и мобильные базы могут покупать только официально зарегистрированные команды, а я всегда был одиночкой. И, буду честен, ты лучший из знакомых мне легионеров. С тобой шансы на успех максимальные, а так, пожалуй, даже пробовать не буду и перепродам наводку. Понятно. А как к тебе вообще попало это предложение? У тебя же нет отряда. Заказчик с моей планеты, исследовательский институт. Ну, точнее, в будущем моя раса входит в федерацию, и из чувства патриотизма они сначала запустили поиск среди сородичей из нашей реальности. Я попал в список благодаря Викарусу. Еще раз спасибо. За время короткой беседы он трижды опустошил свой стакан с самогоном и теперь нацелился на четвертый. Трой изрядно поплыл. Ну и ладно, он уже выдал мне всю необходимую информацию. Давай проясним. Ты предлагаешь мне создать отряд, оплатить все снаряжение и взять тебя на миссию в обмен на эксклюзивное приглашение? Лучше сразу обозначить наше положение. Мне не хотелось второй раз быть общей нянькой, как на Викарусе. Ну, я тоже могу вложиться в покупку снаряжения, есть кое-какие накопления. Думаю, так будет справедливо. Надо же, когда Трой напивался, становился нормальным человеком и командным игроком, а не обиженным на всех одиночкой. Нужно будет запомнить. А так ты все правильно уловил. Говорю же, среди моих знакомых справиться сможешь только ты. И ребят позовем. У нас на Викарусе все так отлично сложилось. Как по мне, ту миссию нельзя было назвать иначе, чем катастрофой. Наткнулись на несколько засад, всполошили гигантское гнездо и чудом выполнили задание. Свидетельством тому выступала полученная мною медаль. Мне нравилось выражение «героизм солдат возможен лишь там, где присутствует идиотизм командования». Сложись у нас все отлично, мы бы тихо вошли и вышли, как было в парной миссии с Фокси. Кстати, о ней, лисичка была первой, о ком я подумал как о члене своей команды. Умная, исполнительная, хорошо стреляет и бонус к чувствительности благодаря заостренным ушкам. И, конечно же, Валькирия, мой первый боевой товарищ и великолепный стрелок. Немного подтянуть ее в ближнем бою, и получится отличный универсальный боец и командир, которому не страшно доверить отряд. Брут, Саранчит и Дак смотрелись хуже, но я все равно отправил им предложение присоединиться к создаваемой мной команде рядовыми участниками. Валькирию и Фокси я планировал сделать заместителями, когда у меня в подчинении появится столько легионеров, что я не справлюсь с ними сам. В конце концов, это тоже хороший способ заработка кредитов, в которых я нуждался, как в воздухе. Все выбранные мной легионеры получили стандартный текст. Они находились в миссиях или отсутствовали в сети, так что я не стал ждать быстрого ответа и закрыл интерфейс, вновь посмотрев на Троя. Предварительно я согласен, но нужно изучить все подробнее и понять, потянем ли мы ее вообще. Сколько у нас времени на ответ? Точного срока нет, чем быстрее, тем лучше, пожал он плечами. На подготовку выделит месяц, сама миссия бессрочная. Поскольку они ничего не вкладывают, то и штрафануть нас не могут. Понятно. Тогда я вернусь к себе и начну работать. Оставайся на связи и не ходи на долгие задания. Да я и не собирался. Мы тогда на Викарусе столько бабла подняли, до конца жизни хватит. Пожалуй, схожу в бордель. Здесь есть потрясающие андроиды, могут разыграть любой сценарий в виртуальных декорациях. Начал он делиться фантазиями, но, увидев мой суровый взгляд, осекся. «В общем, буду ждать твоего сообщения». Трой первым покинул зал, а я остался сидеть и изучать поставленную задачу. Еще отправил вызов Свину, тот обещал появиться через час. Целая куча времени, чтобы сдать оболочку в ближайшую камеру хранения и перенестись в свое цифровое пространство. Съев еще пару вкуснейших бургеров, все равно переварится в капсуле, я с трудом поднялся и побрел обратно к такси. Весь полет до своей башни, где жила Валькирия, изучал рынок через продвинутый интерфейс. В первую очередь меня интересовали космические корабли. Чем мне всегда нравился Легион, в нем можно было купить абсолютно все, главное, чтобы на счету имелись кредиты. Сейчас у меня осталось около 700 тысяч, в последнее время не часто ходил в разные миссии и потратился на нанороботов. Казалось бы, внушительная сумма, но на фоне расценок на корабли-носители сущие копейки. Минимальный вариант для команды до 10 человек стоил ровно 5 миллионов кредитов, и, несмотря на стильные обводы и рекламную шелуху, я бы отнес его к категории хлама. Там не было ничего, кроме биорепликатора первого уровня и современных движков, все остальное по минималке, без которой не выпустит в космос. Замаскирующее поле, десантный шаттл и прочие допы требовалось не кисло доплатить. Более-менее устраивающее меня судно требовало 30 человек экипажа или продвинутое и стоило 15 миллионов. Столько я буду зарабатывать целую вечность, не вариант, миссию точно отдадут другой команде. Так ни к чему и не придя, я спустился в тот же коридор и вернулся в капсулу, из которой вылез несколько часов назад. Мог бы, конечно, сразу вернуться к себе, но тогда получил бы штраф за разбрасывание оболочкой. В знакомом белом, а нет, уже не белом, Валькирия же заставила меня покрасить стены и повесить плакаты там, где нет экранов. В общем, в личном пространстве меня встретил Свин и умудрился выбесить меня первой же фразой, сказанной с неизменным радостным хрюканьем. «Цезарь, наконец-то ты решил изменить комнату Легиона. Думал, этот момент никогда не настанет. Смотрю, тебе очень понравилось, когда тебя избивают». Заданный мрачным тоном вопрос заставил его улыбку померкнуть, а брюхо волнительно задрожать. «Почему ты не говорил мне о такой возможности, как и о замедлении времени? Я бы давно внес все изменения. Прости, не подумал». Он будто правда раскаивался, даже не стал валить все на меня или мою расу, как обычно делал. Готов все возместить. К сожалению, с дешевым производством особо эффективной питательной смеси возникла проблема, точнее, с получением лицензии, но я веду переговоры. Что еще я могу для тебя сделать? Какое совпадение, как раз есть для тебя несколько поручений. У меня не было настроения гонять Свина вокруг дивана, Валькирия очень настаивала, чтобы я убрал старый железный стол, и я указал на гостевую табуретку, поставил ее специально для своего агента. Во-первых, нужно проверить одного человека на предмет совместимости с Легионом, Виктория Устинова. Мы живем с ней в одном отеле. Это погоди, а, твоя девушка на родной планете, а другие не будут против? Гаремы не распространены повсеместно, нужно изучать культурные особенности конкретных рас. Он достал планшет и начал быстро открывать и закрывать разные файлы. Ничего не могу сказать про эльсов и фурсианцев. А владыки, напридумывали же сложных названий. Лысая обезьяна, она и есть лысая обезьяна, что с нормальными ушами, что без. У тебя есть личное дело на всех моих девушек? Я приподнял бровь и тут же помотал головой, не давая себя отвлечь. Не суть, сможешь или нет, конечно. Пошлю к ней дрона ближайшей ночью. Что еще? Ты сказал, во-первых. Во-вторых, я создаю команду, и мне нужно. Договорить мне не дал оглушительный визг. Свин резко вскочил с шатающейся табуретки, хрюкая на всю комнату и чуть ли не захлебываясь от бурного восторга. Планшет улетел в сторону и врезался в стену, а на меня двинулась массивная туша с распахнутыми руками и твердым намерением переломать мне все кости в удушающих объятиях. Я собирался привычно спрятаться за столом и осадить агента парой фраз, но я же его продал, а через диван Свин легко перемахнул. Я будто стал героем идиотской комедии, бегая от Свина по всей комнате. Он носился за мной, разбрызгивая слюну и не слушая моих криков. Его реакция и напор настолько удивили, что я лишь через минуту вспомнил, что являюсь профессиональным легионером. Резко развернувшись, ушел из-под броска и обратил массу противника против него самого. Растерянно похрюкивая, он с грохотом повалился на пол и завизжал, когда я сел сверху и заломил ему руку. «Все-все, Цезарь, я все понял. Больше никаких обнимашек, к клянусь своей 147-й хрюшкой. Почему именно ею? Слишком подозрительная формулировка, он мог иметь в виду что-то неважное, например, она у него вообще приемная, она очень умная, всегда первая у корыта, наверняка поступит в университет, и я буду очень ею гордиться. Тяжело вздохнув, я отпустил тяжело дышащего свина и вернулся в свое парящее кресло. Иногда я реально не понимаю, почему до сих пор оставил тебя своим менеджером. Каждый раз происходит какой-то цирк, потому что я вытащил тебя из той клиники, с надеждой спросил он, с трудом вставая на дрожащие ноги. А еще я точно стану лучшим агентом в следующем голосовании. Для этого ты продаешь слишком мало подписок. Ай, да врыло их. Дональд осторожно утвердил объемный зад на не сдвинувшемся с места табурете, специально брал особенно крепкий, и вытер выступившую слезу. Мой мальчик стал совсем взрослым, собирает собственную команду. Я так горжусь тобой. Пока ничего особенного, поморщился я. Сам же говорил, их полно. Это лопухи без официальной регистрации. Ты же не собираешься просто гонять с друзьями по заданиям одного типа? Нет, я верю, что твоя команда станет одной из лучших и превзойдет тех же клинков войны. Внезапно свин нахмурился и напустил на себя озабоченный вид. А как назовешь? Очень важно грамотно подобрать название. Оно должно быть крутым и в то же время не чрезмерно пафосным. Мне вот нравятся большие хрюкалы, специально зарезервировал для тебя. Центурия, прервал его, пока не пошли странные варианты. Почему? Он выпучил на меня глаза. Переводчик говорит, что это небольшое воинское соединение в одной из империй на твоей планете. Сам подумай. Система, Легион. Я, Цезарь, моя корпорация на Земле будет называться Легион. Изначально в команде не планируется много людей, пока мы не встанем на ноги. Центурия идеально подходит и по стилю, и по смыслу. Пусть так, кивнул он, глубоко задумавшись. Подходит. Тебе помощь с регистрацией? Да, для этого тебя и позвал. Ну и чтобы проверил Вику на совместимость. Я все устрою, ведь я лучший агент. Свин картинно ударил себя кулаком в грудь, радостно рассмеявшись и все же обрызгав меня слюной. Твоя медаль сильно облегчит процесс. Эх, знал бы ты, через какие круги бюрократического ада проходят обычные команды. И это не говоря про взносы, от которых ты избавлен. Хорошо, хоть где-то сэкономим. Мне и так нужно придумать, на что покупать корабль-носитель. Я так понимаю, тебе предложили особое задание без финансирования? Получив в ответ кивок, он скривился и громко вздохнул. Будь на твоем месте кто-то другой, я бы сейчас посмеялся. Но ты, думаю, справишься. Существует какой-то подвох? Ну, из тех, о которых мне еще не рассказали. Такие миссии редко заканчиваются успехом. Заработать обычно не удается, зато потери бывают такие, что до конца службы выплачиваешь штрафы. Очень не советую брать кредиты. Внешне все благопристойно, но мелким шрифтом укажут такие условия, что проценты сразу станут грабительскими. Я и не собирался. Пока что моей главной идеей было выкрутиться за счет членских взносов. Может, возьму Валькирию в соучредители, она же говорила, что у нее есть вклад. У Троя его миллион остался нетронутым, у Фокси тоже должны быть сбережения. Может, еще кто-то вложится. Наскребем. Свин уже собирался уходить, как вдруг поднял палец к потолку и радостно закричал. Слушай, ты же, возможно, не знаешь. И как я сразу не подумал. Дай угадаю, ты наверняка смотрел только новые корабли? Ну да. А что, они продаются подержанными? Я сильно удивился, в интерфейсе не было такой кнопки. Да, точно, я же не открыл тебе доступ к внутреннему рынку Легиона. Там можно продавать и покупать старое снаряжение с разными степенями повреждений. Свин поколдовал над планшетом, и у меня появилась новая кнопка. Столкнувшись с моим красноречивым взглядом, он вжал голову в плечи и с нервной улыбкой помахал мне рукой. «Ну все, мне срочно пора бежать, не скучай». Не стал его задерживать, слишком увлекся изучением нового раздела. Здесь были как почти новые корабли, которые не подошли покупателям или брались для одной миссии, так и списанные суда Федерации. Я быстро нашел нужную мне модель, та еще развалюха, конкретно это больше века в строю. Грузовики, на основе которого создали корабль-носитель, строили максимально простыми и надежными. Благодаря удачной конструкции он обладал прекрасной маскировкой за счет очень низкого энергоизлучения. Ему не требовалось никаких сложных технологий, чтобы пройти мимо патрульных жуков и приземлиться на планете. Он точно выдержит вход в суровую атмосферу без дополнительных щитов, чем не могли похвастаться многие современные корабли. Бонусом шла высокая устойчивость к кислотам, экстремальным температурам и прочим прелестям опасных планет. А уж когда я посмотрел на начинку, чуть было слюну не пустил. Ничего общего с пустыми кораблями на обычном рынке. Целая куча оборудования, рой универсальных дронов, продвинутый биорепликатор, аналогичные башни легионов второго уровня, сборщики биоматерии, продвинутые переработчики, надежный и производительный реактор. Казалось, его специально создали для моих целей. Не раздумывая, забронировал корабль-носитель, внес залог в размере 100 тысяч кредитов и, не вставая с кресла, запустил поиск срочных миссий, чтобы набрать оставшуюся сумму. Быстро нашел подходящую оборону города. Синий рой подошел вплотную к башне легиона. Коэффициенты за убийство тварей выросли до 5-кратных. Скорее всего, мы проиграем, но даже за короткий срок я успею настрелять солидную сумму. А уж если закреплюсь в руинах, то смогу бегать там с энергетическими мечами, пока не закончится запас пищевых батончиков. Не успел нажать на кнопку. Система прислала уведомление сразу о нескольких срочных сообщениях от разных людей и нелюдей. Глава 11. Первым был Дональд, с него и начал. Он поздравил меня с официальной регистрацией командой отдельно, что система почти не взяла с меня денег. Редкое явление в современных реалиях. Валькирия и Фокси ответили согласием на присоединение к моей команде и сами спросили о размере вступительного взноса. Причем Вэл сразу обозначила, что хочет быть как минимум офицером, а Фокси обошлась непрозрачным намеком. Обе девушки не без оснований полагали, что я не собираюсь останавливаться на маленьком между собойчике. Я заверил их, что в будущем обязательно, и выставил планку в 100 тысяч кредитов. Плюс честно признался в нехватке денег и предложил сдать добровольное пожертвование в произвольном размере на покупку снаряжения, а взамен они получат статус основателей, что гарантировало получение доли с будущих миссий. Как мне пояснил Свин, в небольших командах часто делили между собой и расходы, и доходы. Зато если все оплачивалось из казны, то и большая часть вознаграждения за миссии возвращалась в нее же. Распоряжаться общими деньгами мог лишь лидер и его доверенные лица. Деньги сразу поступили на счет, а в обновленном интерфейсе рядом с моим именем появилось еще два. Валькирия прислала мне 150 тысяч кредитов, а Фокси 263 794. Я дважды перепроверил сумму и громко хмыкнул. Похоже, фурсианка отдала мне все имеющиеся у нее деньги. Получается, Фокси потратила большую часть миллиона на покупку вещей для изучения технологий легиона. Точно, она же говорила во время нашей парной миссии, что у нее тоже появился ИИ, а они очень недешевые. Дак и Саранчик тоже ответили, правда, отказом. Оказывается, парней заметили после Викаруса и пригласили сразу в несколько команд, они и согласились на тех, кто больше платил. Договор не предусматривал возможности досрочного расторжения и перехода к конкурентам. Брут же был Грылом, он мог вступить в команду лишь с одобрения правительственной комиссии. Шансов, что они разрешат ему пойти в новосозданный крохотный отряд, да еще из других планет, равнялся нулю. А, точно, забыл про Троя. Отправил ему такое же приглашение и имен стало 4, счет пополнился еще на 100 тысяч. Ну, не хочет рисковать, как хочет. Чтобы не терять времени зря, зашел на рынок и выкупил приглянувшийся корабль. Система поздравила меня с ценным приобретением, анимированными фейерверками и тайным достижением флотоводец первого уровня. Профили всех членов команды были просканированы и добавлены в члены экипажа. Дело оставалось за техником, чтобы он устранил накопившиеся за вековую эксплуатацию неполадки и настроил биорепликатор. Меня, кстати, записали в пилоты, Трой отвечал за реактор, Валькирия и Фокси пошли как вспомогательный персонал. ХМ, и где взять техника? Ни у кого не оказалось знакомого легионера с нужными лицензиями. Придется искать кого-то на стороне. К счастью, для этих целей и существовали агенты, и я озадачил Свина новым заданием. Вроде все, критичные вопросы закрыли, сидеть дальше нет смысла. Пока я читал сообщение от команды, миссия с синим роем исчезла, и система пометила ее как проваленную. Видать, дела у них шли совсем плохо, и я бы сразу умер. Тем лучше, не потеряю кредиты на восстановление снаряжения. Но все равно нужно куда-то пойти. Несмотря на взносы от первых членов команды, нам еще понадобится лицензии на оружие, броню, тела, офис, швартовочное место для корабля и много что еще. Через несколько минут я нашел прекрасный вариант: оборона с трехкратным коэффициентом за убийство и гарантированной наградой за принятие. Жуки прорвали несколько линий обороны и перевалили за стену. Все держалось на последней линии и постоянных бомбардировках. Минуточку, я же могу пойти туда пилотом. Так будет даже эффективнее, чем стрелять из винтовки, даже несмотря на порезку из-за использования техники. Легионер Цезарь, на ваш телефон идет звонок с вашей планеты. Ваши сообщают о его крайней важности. Перевести звонок сюда? Да твою ж мать, похоже, миссия мне сегодня не светит. Ну давай. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Не отвлекаю. Голос говорившего сильно исказился, и я едва узнал Сергея, своего бригадира. Как я понял, система пыталась компенсировать разницу во времени между виртуальным пространством Легиона и реальным миром, но делала это не идеально. «Слушаю», — коротко ответил, чтобы не выдать себя длинной фразой. «В идеале стоило сразу вернуться в свой мир, но предложение Легиона выбило меня из колеи, а сейчас слишком поздно. Тут к нам на базу приехали большой вооруженный отряд. Вас требуют. Они что-то делают. Сколько их? Что говорит Роман? Пока просто стоят около ворот, заблокировали въезд для машин. Человек 40, родовая гвардия. Роман сейчас ведет переговоры, сказал, у них гербы каких-то багряцких. Понятно. Сами ничего не делайте, в случае агрессии сразу сдавайтесь, не геройствуйте. Пятеро обычных людей никогда не одолеют 40, тем более усиленных магом. Скажи, я скоро приеду, пусть боятся. С сожалением закрыл окно с миссиями и вернулся в реальный мир. Я уже был в костюме, не пришлось тратить время на переодевание. Путь от отеля до базы без нарушения правил дорожного движения занял 15 минут. За мной до сих пор следили, и, уверен, враги не упустят возможности арестовать меня, как только у них появится повод. Просто так опасались, мощная юридическая поддержка не давала им скатываться в откровенный беспредел. Сергей не соврал. У ворот действительно собрались вооруженные люди, 40 гвардейцев рода Багряцких в универсальных бронекостюмах с артефактной защитой. Они сконцентрировались вокруг джипов с пулеметами на крышах, группа быстрого реагирования для городских стычек. Несколько человек с боевым магом во главе стояли около перегородившей дорогу машины, напротив них собралась целая толпа злых мужиков в фуфайках, водителей мусоровозов. Они на повышенных тонах требовали пропустить их. Я не слышал сдержанных ответов гвардейцев Багряцких, но, полагаю, они списывали происходящее на дворянские дела. Я остановился чуть в стороне и открыл дверь, услышав разъяренное: «Пропусти давай, видишь, сколько нас. Пойми, ты нам премию срываешь. Если не уложимся в квоту, не получим премию. Нам семьи кормить нужно. Повторяю в последний раз, мы находимся здесь по приказу графа Багряцкого. Сожалеем, но вы должны уехать. Можете сбросить мусор в другом месте. Тогда мы не получим бонус за бережное отношение к природе. Понимаешь, свалки вокруг, мусор воняет, здесь же единственный перерабатывающий завод». Мужик двинулся вперед, напустив на себя грозный вид. «Пропускай давай, нам нет дела до ваших разборок, нам работать нужно, пока вы маетесь от безделья». Последнее он зря. Маг окружил себя мерцающим барьером, а до того расслабленные солдаты схватились за винтовки. Ситуация перестала быть забавной, еще немного, и могло дойти до нахрен ненужного мне кровопролития. «Что здесь происходит?» – спросил я громким голосом, одновременно проходя через спешно расступающихся водителей. «Игорь Покровский», – обрадовался командир. «Пройдемте с нами». Я не сдвинулся с места. На его попытку схватить меня за руку окружил себя магическим полем. Солдаты сразу перестали выглядеть уверенно и здорово встревожились. Обычно в противостоянии сильных одаренных им отводилась отвлекающая роль или они вовсе входили в сопутствующие потери. «Вы находитесь на важном городском объекте. Согласно указу всемилостивого императора, дворяне не могут мешать работе городских служб без крайней необходимости. Уезжайте отсюда». Я вызвал полицию. «Полиция здесь не поможет, это дворянские дела», — попытался возразить он, на что получил железобетонный аргумент. «Так я простолюдин, и меня защищают законы империи. Сейчас не темные века, и дворяне не могут творить всякую дичь по отношению к верным подданным России. Главное, почаще упоминать императора, таким образом любое возражение автоматически может быть приравнено к оскорблению монаршей особой и оспариванию его авторитета. Мелочь, но он мог воспользоваться поводом и жестоко наказать осмелевший род. От моей речи и уверенного тоногвардеец явно растерялся, А стоило передней двери ближайшего джипа распахнуться, так вообще скис. С пассажирского места вылез парень лет 20 в богато украшенной униформе магической академии, на пальце сверкал графский перстень, очевидный наследник убитого Пузана, еще не успевший заплыть жиром, но явно к этому стремящийся. Лет через 30 станет точной копией своего отца. «Семен, я смотрю, ты вообще ни на что не годен. Как отец вообще мог сделать тебя командиром родовой гвардии, если ты не способен схватить какого-то тщедушного урода?» Он выпучил на меня покрасневшие глаза с лопнувшими сосудами и взвизгнул. «На колени, убийца. Для начала рекомендую представиться. Или тебя еще не научили манерам, вроде уже взрослый. Пора бы. Перед тобой граф Багряцкий, и ты поплатишься за убийство моего отца». Вокруг сжатых кулаков заплясали язычки пламени, очень слабые. Он унаследовал родовой дар, но не успел развить его во что-то опасное. Наверняка все детство забивал на учителей и тренировки, и вот результат. «Ты, убийца, погубил весь мой род. Ты ответишь, это была честная и законная дуэль, но я не против размяться». Указал на него пальцем и постарался зловеще улыбнуться. «Принимаешь мой вызов, новый Багряцкий?» «Нет, конечно». Он поспешно отступил назад, оказавшись за спинами родовых гвардейцев. «Мы тебя просто убьем. Вставай на колени и моли о пощаде. Здесь установлены скрытые камеры, которые ведут трансляцию на несколько зарубежных серверов». Достал телефон, заставив нескольких особо впечатлительных дернуться, и показал включенный экран. Со стороны я смотрелся особенно эффектно. Безоружный человек в костюме против гвардейцев в броне. «Желаешь начать свое правление из каторги? Мне плевать, я заплачу, и полицаи ничего не сделают. Чего вы стоите? Стреляйте, убить его, он же безоружен». Гвардейцы посмотрели на командира в ожидании приказов, и тот сделал характерный жест, указав на графа. Не ожидавшего подобного юнца схватили за плечи и потащили к машине. Он пытался сопротивляться, но гвардейцы были сильнее, а слабые магические удары поглощались артефактной защитой. «Немедленно отпустите и убейте убийцу. Я вас всех уволю. Сгною в темнице. Вы еще пожалеете. Вам всем конец». Крики Багряцкого стихли одновременно с хлопком двери, его усадили на заднее сиденье. Не произнеся ни слова, гвардейцы вернулись в свои машины и уехали в сторону Хабаровска под одобрительные крики водителей мусоровозов. Те не стали терять времени понапрасну и двинулись на разгрузку. Я же остался на КПП ждать полиции. Они приехали через несколько минут не меньшим кортежем, много солдат и знакомый мне по недавнему допросу одаренный офицер. Он посмотрел видео вместе с записью разговора, устало вздохнул и уставился на меня равнодушным взглядом. Дальше угроз дела не зашло. «Вы имеете право написать заявление, но я бы не рекомендовал этого делать. Скорее всего, его передадут в суд, где дело будут рассматривать годами, и вы больше потратите, чем заработаете. Благодарю за совет и быструю реакцию. Пожалуй, придержу эту возможность. Насколько помню, я могу обратиться к вам в течение 3 месяцев. Разумеется, я не боялся судов и затрат на них, просто это никак не решило бы проблему. Можно поступить по-другому, придержав обращение в полицию в качестве козыря». «Все верно. В таком случае не смею вас задерживать». Вежливо поклонившись, он вернулся в машину, и полицейский кортеж отбыл в том же направлении. Коротко переговорив с Романом и гораздо больше с Сергеем, который никак не мог успокоиться, я взял обоих и прошелся по территории. Несмотря на задержку, рабочий процесс протекал в обычном режиме. Накопившиеся грузовики разом сбросили мусор в разных боксах, и теперь установки расщепляли его на изначальные материалы. Столовая работала, администрация тоже, придраться совершенно ни к чему. Поблагодарив бригадира и начальника охраны за хорошую работу, я решил пока остаться на базе и направился к своему дому. Войдя внутрь, отметил чистоту и легкий запах озона. Кто-то занимался уборкой помимо робота-пылесоса. Нужно будет иметь в виду. С другой стороны, здесь нечего ловить шпионам, вся ценная информация хранится в другой вселенной. Есть не хотелось. Я устроился в массажном кресле и закрыл глаза, якобы впав в дремоту, и вернулся в виртуальную комнату. Нужно как можно быстрее закрыть все вопросы с командой, чтобы не упустить выгодную миссию. Вэл, кстати, не была в большом восторге от возможной награды, зато Фокси прислала мне сообщение с кучей сердечек и восклицательных знаков. Я не собирался забирать все себе, если у нее получится совершить технологический скачок, это принесет пользу обеим планетам. Первым делом мне потребовалось снять помещение для сборов команды. Существовали различные варианты от стандартного виртуального пространства до башни на Коппер-9. Само собой, ценник за нее достигал астрономической величины. Даже я впечатлился. За такие деньги можно эвакуировать целую планету, еще и останется. Для начала ограничимся виртуальным пространством. Я угодил в знакомую белую комнату, от моей прежней она отличалась размерами. Представив себе реакцию Валькирии, тяжело вздохнул и потратил несколько минут на создание уюта. Ничего особенного. Покрасил стены и пол в нейтральные серые тона и поставил вокруг большого стола из красного дерева несколько кожаных кресел и диванов. Ну и повесил огромный экран брифингов. На всякий случай заранее выдал Валькирии право редактирования. Если хочет тратить драгоценное время на украшательство, флаг ей в руки. Дальше занялся изучением вопроса снаряжения. Покупать тела про запас казалось мне слишком расточительным, проще взять не исключительную лицензию. Рынок в лучших традициях легиона пестрел предложениями, пришлось тратить время на их изучение. В этом деле мне никто не мог помочь, Хряк торговал снаряжением от третьего уровня, в то время как мне требовался первый и второй, другие легионеры тоже давно ушли от снаряжения для новичков. Тем более, вспомнил Брута, мало кто вообще изучал возможности и недостатки оболочек, хватая первое, что попалось под руку. С телами я провозился несколько часов, нужно было подобрать что-то более-менее приличное по параметрам под разные роли и не выйти за пределы второго уровня. Было сложно, но я справился, остановившись на трех оболочках, относительно быстрой для себя, крупной и сильной для Вэлла и универсальной для остальных. С броней поступил проще, всем стандартные наборы, полностью закрывающие тела, для Валькирии усиленный вариант, она же у нас штурмовик и любительница стволов побольше. С оружием было сложнее. Оборудование на корабле не могло воспроизвести многие новые модели. Что-то там с процессом преобразования материалов. Так что мне пришлось искать более ранние, по типу полюбившейся мне рапиры. Ну и проверять, подойдут ли они. К счастью, там разница всего в 1-2 поколения. Вместо ВМПЛ-17 пришлось брать 15-ю модель. Ну и подобрал оружие для ребят, с учетом их предпочтения и наших возможностей. Я скинул список членам отряда со ссылками на необходимые лицензии, мы решили поделить их приобретение между собой. Ну и если им понадобится что-то сверху, пусть берут, я же не мог предусмотреть все. Ну вроде все, базовый набор дел завершен, осталось дождаться техника, и можно планировать высадку. А пока я мог идти спать или наконец выбрать себе миссию. Даже несмотря на финансовую поддержку членов новосозданной команды, мне критически не хватало денег. На всякий случай вынырнул в реальный мир и еще раз прошелся по территории базы, проверил камеры и поговорил с Андреем. Все было спокойно. И тут мне в голову пришла идея, как можно разрешить конфликт с Багряцкими. Я не собирался вырезать весь их род на корню. Граф Боров попался под руку и выполнил свое предназначение, пусть и не так хорошо, как я задумывал. Андрей отправил запись нашего разговора с юным наследником на официальную почту рода. Должен же там найтись кто-то взрослый, разумный и влиятельный. По крайней мере, я на это очень надеялся, мне сейчас совершенно не с руки устраивать родовую войну. Тем более я простолюдин, у нас вообще другие развлечения, спасти город или сходить в ночной клуб. Поужинав неплохой гречкой по-купечески и грибным салатом в столовой вместе с рабочими, я демонстративно вернулся в дом и через несколько минут выключил свет. Отлично, этой ночью смогу заработать немного кредитов. От изучения доступных миссий меня прервали оповещения, одновременно пришли два сообщения, от Свина и Ноуры. А ей-то что нужно? Глава 12. Привет, Цезарь, ты не занят? Текстовое сообщение не передавало настроения инопланетянки, но я был почти уверен, что она с напряжением смотрит в экран и ждет моего ответа. Пожалуй, не буду ничего придумывать и напишу ей как есть. Планировал уходить в миссию, но можем поговорить. Как раз собирался написать тебе по нескольким вопросам. А во, это довольно неожиданно и очень приятно. Как и большинство встреченных мной девушек, Нуура обожала смайлики. О чем? Давай сначала ты. Что-то случилось с транспортником. Сразу предположил худшее. В принципе, не страшно, до его починки можно будет собирать ресурсы на внешнем складе, часть продать. Может, к пшникам что-то понадобится, а то они замолчали после распиливания уничтоженных бронетранспортеров. Нет, все в порядке. Извини, не сдержалась. Я знаю, насколько ты всегда занятый, и не писала без повода. Он вроде бы есть, но может стать мелочью. Все из-за твоих ресурсов. Их много. Слова Нерлянки не то что не сделали ситуацию яснее, они запутали все еще больше. О чем ты? Не бойся, я не кусаюсь, отправил ей в ответ на очередную паузу. А жаль, я бы не отказалась, чтобы ты меня покусал. Это сообщение почти сразу исчезло, и на его месте появилось написанное почти нейтральным тоном. Ты прислал нам очень много разных ресурсов, у нас накопилось больше половины необходимого для улучшения станции. Тебе интересно? Разумеется. Можешь рассказать, чего не хватает и что оно даст? Конечно. У нас появится целый комплекс новых возможностей в зависимости от выбора, дополнительные капсулы для легионеров, ангары для малых кораблей и шаттлов, оборонительная система. Последние я точно брать не буду. Пиратов здесь нет, рой еще далеко, а как появится, мы отсюда заблаговременно смоемся. Понятно, что-то еще. Пока я не планировал использовать ничего из перечисленного, но Ура явно намекала, чтобы я заглянул к ней в гости, но мне пока точно не до того, разумеется. Поспешно ответила девушка. Легион поставит нам новое оборудование. Это удешевит материализацию и улучшит связь. Те потенциальные легионеры, кто немного не дотягивает до минимума, получат шанс вступить в ваши ряды. Может, даже я. Я проходила сканирование, но там не хватило буквально немного. Разве у вас нет более продвинутой станции? Удивился я. Есть, конечно. Но в этом участке галактики немного иной уровень связи. Вдруг у меня получится быть легионером Земли, раз я не подхожу для Нерла? В ее словах читалась плохо скрываемая надежда, как и незаконченная фраза. И мы могли бы сражаться вместе. Понятно. На самом деле звучит интересно. Пришли мне список необходимых ресурсов. Попробую придумать, где их взять. Не могло быть все настолько просто, и я добавил еще одно сообщение. Зная легион, потребуются не только они, да, коротко ответила Нерлянка и долго подбирала следующие слова. Получив все необходимое, мы встанем в очередь на улучшение станции, и никто не знает, когда система одобрит его. Но легионеры могут заказать апгрейд за собственные средства. Точную сумму не назову, все зависит от наших складов. Полагаю, не меньше миллиона кредитов. Кто бы сомневался, я бы очень удивился, окажись все бесплатно. Хорошо, тогда мне понадобится больше информации, пришли мне на почту. И раз уж мы заговорили о деньгах, я вспомнил наш разговор с Валькирией о получении комиссии за просмотр миссий. Пора заняться этим вопросом, точнее, делегировать его кому-то компетентному и хорошо мотивированному. С каждым днем у меня становилось все больше фанатов. Их взносы копились на счетах фан-клуба, которым управляла Нуура. Я мельком посмотрел отчетность, которая занимала меньше страницы. Нерлянка заплатила необходимые регистрационные взносы и больше не прикасалась к деньгам, хотя могла бы назначить себе официальное жалование в размере до 10%. Ты о фан-клубе? Я бы посоветовала пустить часть денег в рекламу и раскрутку, это поможет привлечь больше подписчиков, и они будут только нарастать. Нуура вдруг испугалась, что хватило лишку, и поспешно сдала назад. Но решать тебе, могу перевести тебе все доступные средства на любой счет. Пока не нужно, буду покрывать свои расходы из миссии, поспешил успокоить ее. Ты права, нужно расширяться, чем быстрее, тем лучше. Пусти 20% на рекламу. И ты слышала о платных роликах? Конечно, регулярно смотрела их раньше. С тобой сложнее, их у тебя нет, приходится брать или кривые нарезки от системы, или многочасовой бесплатный мусор. Хорошо, что у тебя в последнее время все миссии такие напряженные, всегда горячо, а так включала их фоном. Вот, хочу исправить оплошности, создавать специальные ролики, нарезки лучших моментов, краткий отчет по каждой миссии и что еще нужно. Думаю, ты в этом лучше разбираешься. Давно пора. Получается, тебе нужна моя консультация? Или она не совсем поняла, или хотела, чтобы я сказал прямо? В любом случае мне не жалко. Не совсем. У меня нет времени заниматься роликами и фан-клубом. Можешь взять работу на себя? Ответа пришлось ждать долго, больше минуты. Кто-то на моем месте напрягся бы, не сказал ли он лишнего, но воображение упорно рисовало мне скачущую от радости Нуру. Надеюсь, у них там нормальная гравитация, и она не врежется головой в переборку. Конечно, я давно хотела попробовать стать контент-мейкером. Спасибо за прекрасную возможность. Хорошо, первые ролики отправишь мне на проверку, затем, если все будет нормально, будешь делать все сама. и назначь себе жалование. Ты делаешь большую работу, неправильно, что она никак не оплачивается. Энтузиазм – это очень хорошо, но лишь единицы могут держаться на нем долгие годы без дополнительной мотивации. Когда людям нечего есть, их вера в благое дело значительно слабеет, лучше до такого не доводить. «Да ладно тебе, мне совершенно не сложно», – отмахнулась она, будто я не представлял, сколько времени занимает обычная администраторская работа. А она еще и встречи фан-клуба проводит и пишет обо мне статьи. Это я тоже проверил. Считай моим взносом в спасение твоей планеты. Считаешь, что у меня получится? Раньше ты в это не верила. После просмотра некоторых твоих миссий я все больше убеждаюсь в одном. Для тебя нет ничего невозможного. Ну точно говорит как фанатка. Как бы это ни переросло в нечто худшее, мне еще космической сталкерши не хватало. И все же я настаиваю, чтобы тебе выплачивалась достойная плата за твою работу. Я могу брать процент с денег за просмотры твоих роликов, так многие делают. Отлично, тогда договорились. Отправив ей стикер с рукопожатием, ответил на несколько организационных вопросов и закончил разговор. Впрочем, мой покой длился недолго, настала очередь свина. Цезарь, ты будешь хрюкать от восторга, я нашел тебе техника. Да, он немного двинутый на голову, зато отлично разбирается в старом барахле, любитель антиквариата. Вот его требования, если согласен, начну обработку. Тебе ничего не нужно делать. Хаем, а свин молодец. Хорошо, что мне не придется отправляться в очередное странное место уговаривать незнакомого чудака, пускай сам разбирается. Одобрив адекватную зарплату, по моим меркам вообще копейки, вернулся к выбору миссии. Наконец мне никто не мешал, и я мог спокойно пострелять в жуков. Забавно, что успел соскучиться по постоянному напряжению и кровавой резне. Там куда проще, чем в моем мире. Есть ты, твоя винтовка и полчища врагов, которых нужно перевести в состояние трупов. К моему удивлению, миссия с защитой стены осталась доступной, и ситуация особенно не изменилась. Разве что я так и не нашел возможности занять кресло пилота. Ну ладно, не впервой. Башня Легиона была достаточного уровня, чтобы я смог взять себе полный комплект снаряжения, скоростную оболочку, броню Войд, снайперскую винтовку Молнию и энергетические мечи-клыки. Бой вышел интересным, знатное рубилово. Стену атаковал Синий Рой в фирменной манере, затопить все вокруг и навязать сражение на своих условиях. Вода доходила почти до самой вершины, на нас то и дело обрушивались мощные волны, смывая самых нерасторопных легионеров. Я сразу активировал ранец и взлетел повыше, выступая мобильной огневой точкой. Мощные лазерные заряды хорошо вскрывали ледяные панцири переваливающихся через край миниатюрных бронекрабов, превращая их внутренности в оплавленное желе. Все шло отлично, покуда в ранце не заканчивался заряд, приходилось планировать к специальным станциям и менять батареи, заряжать их посреди боя граничило с безумием. Один раз меня чуть на этом не подловили, с новой волной с неба посыпались угри толщиной с мою руку, жаля во все стороны мощнейшими электрическими зарядами. Легионеры вокруг превратились в головешки, а я порадовался, что не пожалел денег на продвинутую защиту и активировал мечи, нарезая крабов в рыбный фарш. За каждую тварь давали по 25 кредитов, что с тройным коэффициентом складывалось в отличную сумму. Заработав таким образом несколько тысяч, снова взлетел на ранце, порадовавшись отсутствию стрелковых тварей, и вернулся к плавному истреблению самых дорогих и опасных врагов. Постепенно другие легионеры заметили мою тактику, в небо поднималось все больше стрелков, и рой наконец отреагировал. В нас стреляли ледяными шипами, несколько раз запускали крупный айсберг на гребне волны и взрывали его изнутри, чтобы нас посекло осколками. Когда это не помогло, прибыли особо мерзкие твари, они закачивали в себя воду с одного конца, нагнетали давление и выстреливали с другого мощной струей. Попав под такую, неопытные легионеры теряли управление и падали в воду, где их тут же пожирали стаи мелких рыб. Сражение вышло напряженным и динамичным, к его концу я натурально выдохся, но мы все же смогли удержать позицию. В один прекрасный момент уровень воды резко опустился, и мы зачистили стену, перейдя к острелу забиравшихся по ней тварей, покуда они не отступили обратно на дно. Я заработал почти 100 тысяч кредитов и бурные восторги от Нуры. Нерлянка прислала мне сообщение с кучей сверкающих стикеров и сообщила, что уже приступила к монтажу первого видео по горячим следам. Девушка была уверена в предстоящем хите. Мне оставалось лишь пожелать ей удачи. В свой мир я вернулся ранним утром, до рассвета еще далеко. Вместе со мной на базе бодрствовали охранники, рабочие спали перед завтрашней сменой. Я неспешно заварил себе кофе, наделал тостов с разными джемами и шоколадной пастой и вышел на небольшой обогреваемый балкон. Оттуда открывался отличный вид на замерзшие амуры и зеленые ели, идеальный фон для спокойного завтрака. Если утром ничего не случится, ничто не помешает мне сходить на оборону другой стены. Как говорил небезызвестный классик, нужно больше золота. На оснащение команды, улучшение космической станции и много чего еще. Списался с Викой, что сегодня не приеду в отель, мол, дела, и рассказал про визит агрессивного наследника Багряцких. Она молодец, сразу поняла, почему мне лучше побыть на базе, и пожелала удачи. Сама девушка тоже не скучала, круглыми сутками работая над игрой и терроризируя Андрея. Не ожидал от нее такого трудоголизма. Разве что она предложила привезти мне горячий суп, не уточнив, где его возьмет. Было очень сложно представить Вику за плитой, и я вежливо отказался, сказал оставаться под охраной в Хабаровске, желательно вообще не выезжать из безопасного отеля. Ровно в 9 утра мне пришло письмо от губернатора. Если опустить всю воду и витиеватую официальную речь, все сводилось к тому, что завтра ровно в полдень он явится ко мне с официальным визитом. Или, как Андрей перевел мне ехидным тоном, не раньше 3 часов дня. Небожители любили поспать допоздна, а журналисты привыкли ждать. Общей темой подавалась забота об экологии. Не понял, опять Багряцкие удружили? По идее, губернаторы назначались из простолюдинов, чтобы уменьшить влияние аристократических родов в регионах, но чаще всего они продавались могущественным покровителям. С другой стороны, для графов слишком круто иметь в кармане целого губернатора. «Минуту, босс, проверяю информацию», — весело ответил Андрей. «Кажется, и хотелось поболтать». Слишком быстро он вцепился в новую задачу. Нашел. Белинский Константин Семенович. Неплохая карьера, но вроде бы ничего особенного. Начинал мелким чиновником, секретарь в посольстве, затем попал в мэр небольшого и ныне несуществующего городка, поступил в университет управления при императоре, с блеском его закончил и получил назначение в Хабаровск вместо казненного предшественника. Скользкий тип, такой путь не пройти без связей наверху. Но на поверхности они не лежат. Скоро перевыборы, вот он и мелькает везде, создает себе имидж борца за экологию. То есть существует вероятность, что это просто удачное совпадение и он не приедет меня закрывать. Не сдержал недоверчивого хмыканья, слишком хорошо все звучало. Ну посмотрим, далеко не уходи, сейчас пройдемся по всей базе и проверим, какие нарушения они смогут здесь найти. Так точно, босс. Загружаю все актуальные санитарные нормы и регламенты. Предлагаю начать с кухни. Судя по статистике, там находит больше всего формальных поводов для закрытия. Весь день прошел в проверках. Даже с Андреем не нашел никаких нарушений, но и выдал несколько полезных замечаний касательно расстояния между котлами и вентиляцией. И половина дня ушла на перестановку. Рабочих сильно взволновал предстоящий визит губернатора. В свободное время они стирали свою форму, чистили инструменты и всячески готовились к прибытию высокого гостя. Я никуда не выезжал с базы, в Хабаровске все было спокойно, и Вике с Андреем не требовалась моя помощь, от Багряцких никаких новостей не поступало. Ночь провел в другой миссии, вместе с незнакомыми легионерами мы вытаскивали угодивший в засаду конвой. Солдаты из местных жителей бросили машины и укрылись в глубокой пещере, обороняя вход. Мы успели как раз вовремя, жуки почти прорыли тоннель к ним в тыл, еще немного, и всех бы сожрали, а так нам оставалось залить туда побольше горючей жидкости и расстрелять тех, кто остался снаружи. Сражение вышло жарким и результативным, мы вытащили больше сотни людей, но все машины сожрали или уничтожили, за что мы не получили бонус от дополнительного задания. Ну и ладно. 30 тысяч кредитов тоже неплохо, как и миссия по спасению жизней. Как мне сказала Нуура, такие хорошо набирали просмотры. Обычные граждане Федерации верили в легионеров-героев, которые обязательно придут и спасут их в критический момент. Она же прислала первый ролик. Я посмотрел и остался доволен. Красочно, драйвово, много стрельбы. Как раз то, что нужно. Проснувшись, тщательно помылся, переоделся в чистое белье с рубашкой и даже причесался. В половине двенадцатого выдвинулся к КПП встречать важную персону. Вопреки мнению Андрея, я не сомневался, что губернатор прибудет вовремя. Вся наша охрана, за исключением телохранителем Вики, стояла у ворот, изображая почетный караул. Остальные рабочие трудились в обычном режиме. «Все левые люди исчезли», — сообщил мне Роман, крепко пожав руку. Он нарядился в военную форму без погон, которую имел право носить как бывший офицер. «Значит, скоро приедет. Волнуешься?» — спросил в качестве формальности. Мой начальник охраны выглядел спокойным, как слон. «Немного. У губернаторов серьезная охрана, всегда есть сильные одаренные, можем не справиться. Я не собираюсь с ним сражаться». Было непонятно, то ли он шутит, то ли говорит всерьез, лучше на всякий случай обозначить позицию. «Попытается арестовать, не сопротивляйтесь. Я бы не зарекался, не все зависит от нас», — туманно ответил мужчина и вернулся на свой пост. Ровно в полдень из-за поворота показался впечатляющий кортеж. Он был куда больше, чем у недавно опозорившегося здесь Багрятского. Несколько бронетранспортеров, похожие на графские джипы с пулеметами и лимузин, сверкающие от артефактной защиты ярче новогодней елки. Вся процессия беспрепятственно проехала на стоянку через распахнутые ворота. Военные машины встали кругом, блокируя угрозы со всех возможных сторон. Первым помимо охранников в бронекостюмах вышел маг в темных очках в строгом костюме и просканировал всю округу. Андрей уловил через свои датчики. Понятное дело, он не обнаружил никаких ловушек, зато сразу указал на скрытые камеры. После разрешения мага в сторону отъехала дверь фургона, и оттуда посыпались журналисты с камерами. Полностью проигнорировав меня, стоявшего немного в стороне, они встали около лимузина. Красивая девушка в гвардейской форме, а значит, она тоже была магом, распахнула заднюю дверь, и оттуда выбрался полноватый мужчина в костюме в несколько раз дороже моего. Да, Андрей прав, тип действительно скользкий. Я понял это по его отталкивающей внешности. Мне сразу захотелось отвести взгляд. Вместо этого смело посмотрел прямо ему в глаза и крепко пожал дряблую ладонь, из-за чего он сразу почувствовал себя неуютно. Тем не менее, под прицелом камер губернатор демонстрировал сияющую улыбку и полное расположение ко мне. После фотографирования он долго распинался о важности совместной работы для улучшения экологии края и о том, что в скором времени у нас вообще не останется свалок. Я провел обзорную экскурсию, получил почетную грамоту, и меня целую минуту хвалили под кучей камер. Все самое интересное началось, когда он захотел посмотреть мой кабинет. Журналистов вернули в фургон, и мы остались наедине, даже охранники ждали снаружи. Миг спустя на двери опустился звукопоглощающий полог, и сияющая улыбка губернатора Хабаровска наконец померкла. Глава 13. Игорь Михайлович, у меня имеется к тебе серьезный разговор. Не уделишь мне несколько минут? Блеклые глаза смотрели на меня снисходительно, мол, куда я денусь? Разумеется, присаживайтесь. В отличие от губернатора, я не мог позволить себе подобной фамильярности пока что. Хотите кофе? У меня здесь неплохая машина. Нет, благодарю. Не хотелось бы здесь задерживаться. Несмотря на свои слова, он явно никуда не спешил. Мужчина устроился в гостевом кресле, закинув ногу за ногу, и с любопытством изучал интерьер. Мне нравится. Строго, лаконично, ничего лишнего. Предпочитаешь минимализм? Хорошо, когда ничто не отвлекает от работы, ответил уклончиво, также не демонстрируя нетерпения. Пусть первым скажет, зачем мы здесь. Лучше не показывать своего интереса, чтобы не оказаться в положении просителя. Кстати, о работе, плавно перешел он к делу. Мне нравится твой комплекс. Очень современно, инновационно и работает на благое дело. И все так быстро появилось буквально из руин прежнего начинания. Кто его настоящий владелец? Он предпочитает оставаться инкогнито, не стал отрицать очевидного. Не мог же какой-то простолюдин завладеть уникальной технологией и построить все в кратчайшие сроки без дворянского покровительства. Официально все принадлежит мне, со мной и обсуждайте любые дела. Хорошо, какие у тебя планы? Надеюсь, планируешь расширяться? Разумеется. Сейчас мы работаем в тестовом режиме, 10% от запланированной мощности. Через год должны дойти до 50%. Ха-ха, натужно рассмеялся мужчина. С такими планами скоро в Хабаровске не останется мусора. Дайте мне время, и мы очистим весь мир, заявил ему с серьезным видом, поскольку действительно планировал заняться этим. Отлично, люблю амбициозных людей, но времени у нас нет, Китайская империя задыхается в мусоре. Представляешь, они везде используют пластик, даже пакуют в него мандарины, а ведь это уничтожает наш общий дом. Показное возмущение губернатора не могло обмануть меня, ему было плевать и на проблемы китайцев, и на гибель земли. Суть в том, что они открыли очень крупную программу, вывозит мусор во все соседние страны и еще платит за это. Я как услышал о твоем заводе, сразу понял, вот оно, и послал нашим добрым соседям запрос на участие. Вы сделали это до поездки сюда, я не сдерживал удивления, так на моем месте поступил бы любой простолюдин. А если бы здесь не было никакого комплекса и весь проект существовал бы для отмывания денег, тогда ты бы уехал на каторгу до конца жизни, не моргнув глазом ответил губернатор, по-доброму мне улыбнувшись. А как ты хотел, нельзя срывать программу имперской важности. И когда китайцы дадут ответ, спросил я с якобы страхом и будто не смог сдержать раздосадованное выражение лица. Так уже, губернатор громко хлопнул себя по колену и широко улыбнулся, демонстрируя идеальную белую улыбку. Это ж сколько он потратил на мага жизни или хорошего стоматолога. Все документы подписаны, через 3 месяца, когда на Амуре окончательно растает лед, сюда прибудут первые баржи. Тебе нужно построить причал, а лучше полноценный порт с автоматической разгрузкой и конвейерной линией до корпуса, все же у нас инновационный проект. Мне не нужно, чтобы весь Хабаровск заполнили мусоровозы, а в нашем порту воняло китайским дерьмом. Он встал, подошел ко мне и с покровительственным видом похлопал по плечу. Да не бойся ты так, я подписал указ о выделении тебе специального гранта на развитие, деньги придут завтра, хватит на все. Конечно, придется постараться, но ты парень хваткий и ловкий, должен справиться. Мягкая дряблая ладонь внезапно потяжелела, и в мое плечо болезненно вцепились сильные пальцы. Надо же, оказывается, он сильный, когда хочет, тоже носит ложную личину, а иначе каторга покажется тебе лучшим из возможных исходов. Мы друг друга поняли, конечно, господин губернатор, выдохнул я, старательно изображая плохо скрываемые страдания. Пусть лучше считает меня таким, как все, и недооценивает. Вроде поверил, и все равно давил еще несколько мгновений. Сразу стало понятно, тот еще садист, любит причинять боль другим. Не завидую его жене, все сделаю, главное, не жалейте денег, проект очень дорогостоящий. Я же уже сказал, деньги будут. Белинский презрительно поджал губы, похоже, на рефлекторный жест во время встречи с очередным просителем. Все, Покровский, некогда мне здесь с тобой время терять. Работа еще полна, и ты не сиди сложа руки. Не прощаясь, губернатор вышел наружу и властно махнул ладонью. Телохранители тут же окружили его плотным кольцом. Рядом с ним встала молодая красотка в гвардейской форме. Я успел заметить, как она машинально опустила глаза при приближении Белинского, и сразу опознал любовницу. Вряд ли что-то серьезное, скорее, он пользовался ею в рабочих поездках. Интересная информация, прибережем на будущее. Посещение губернатора Белинского произвело на меня неизгладимое впечатление. Сдуру можно было поверить, что мысли материальны. Только я задумался о расширении мусорного бизнеса, и сразу такая возможность, прямые поставки из Китая, да еще баржами. Прирост ресурсов увеличится в несколько раз, точно станет понятно, когда появятся конкретные цифры. С другой стороны, я на ровном месте получил целую кучу геморроя. Нельзя просто взять и позвонить нерлянам, чтобы за одну ночь построили мне новый комплекс, к базе теперь приковано слишком много внимания, вопросов не избежать. Придется пользоваться услугами землян хотя бы для наружных зданий. Вся переработка по-прежнему будет осуществляться под землей. Ладно, мне ясно дали понять, что отказываться нельзя. Нет, формально, конечно, можно, но тогда точно прощай контракт с Хабаровском на переработку мусора, и больше я нигде не смогу его брать. Плюс снова начнутся ложные аресты, травля и прочие отвлекающие от заработка кредитов факторы. Проще все сделать и получить себе жирный кусок в виде китайских барж, да и мусор буду перерабатывать не за бесплатно. Начальник строительной фирмы Дмитриев Илья Тимофеевич удивился моему звонку, а его реакция на новое задание не поддавалась описанию. Больше всего подходила фраза «крайнее изумление», но она довольно слабо описывала его охреневание, когда я рассказал про губернаторский грант и необходимость построить инновационный речной порт за 3 месяца. «Послушай, ты нас ни с кем не перепутал, мы строим коттеджи для аристократов, а не промышленные комплексы. У мужчины не выдержали нервы, и он неосознанно перешел на «ты». Тем проще, не придется тратить время на вежливые расшаркивания. Насколько я могу представить, с такой работой вам приходится выполнять всевозможные пожелания от незнающих отказа зажравшихся людей. Тихий смешок с той стороны трубки подтвердил мои слова. Это значит, что при должной мотивации вы изобретательны и многое можете сделать. Во время строительства моей базы вы показали себя профессионалами, думаю, ее расширение вам по силам. Здание точно построим, вот с технической начинкой не уверен. Конвейер и краны, специфичное оборудование, их же еще программировать нужно. Последнее я возьму на себя. Главное, создайте основу. С запуском я справлюсь сам. Тогда можно попробовать, но нужно будет посчитать, точно ли успеем. Будет забавно, если мы закроем сезон еще до его начала, усмехнулся он в трубку. Кажется, он уже подсчитывал, сколько слупит с меня за крупный срочный заказ. Я не против заплатить за хорошую работу, делали они качественно. Сразу скажу, поскольку это государственная программа, я вынужден потребовать всю плату вперед. Завтра придут деньги по выделенному гранту, переведу их вам сразу после заключения договора. Я все же не настолько доверял людям, чтобы бросаться в них деньгами без какой-либо подстраховки. Отлично, тогда пришлите мне точное задание на официальную почту компании, и я займусь расчетами. Все будет через несколько часов, и можно на «ты», несколько минут назад меня это не смущало. Упс, прошу прощения. Заговорился совсем хорошо, на связи. Вплоть до обеда я разговаривал с Нурой и Андреем, мы пытались посчитать, сколько перерабатывающих установок понадобится с учетом резко возросшей нагрузки. Нерлянка предлагала сделать сразу на вырост и логично аргументировала, что чем больше я закажу за раз, тем больше будет скидка. От подобного шага меня сдерживала необходимая сумма, никак не получалось опустить цену одной установки на 100 кубометров в час ниже 60 тысяч кредитов. Итого, если поставить сразу 19 штук, чтобы в сумме вышло 25, потребуется больше миллиона кредитов. И это не считая расходов на разгрузочную линию, роботов-носильщиков и прочее, можно смело доводить до полутора. Еще можно было улучшить станцию Нерлянда второго уровня, тогда я бы получил значительный бонус на материализацию, снизил затраты на установки и отбил бы стоимость апгрейда на следующих заказах, но тогда получались совсем немилосердные 2 миллиона. С учетом, что я потратил все деньги на регистрацию команды, космические корабли и лицензии на производство, задача казалась малореалистичной.